Глава 49. Ночью вершина горы окружена колеблющимся зеленоватым ореолом. Орландо кажется, что она пробивает черный купол неба, а звезды испуганно сторонятся. Винченцо спит на спальном мешке, накрывшись плащом и выставив ногу. Крас устроился в повозке с видом на костер через откинутый борт. В темноте шумит горная река, а между деревьев мелькают желтые огоньки светлячков. Орландо сидит спиной к костру с обнаженным мечом на коленях, задумчиво водит пальцем по лезвию и смотрит в темноту. Спину приятно греет, а чернильная тень скачет по подсвеченным деревьям. Искажается, вытягивается, теряя человеческие очертания по воле колеблющегося пламени. 40 лет. Что можно успеть за этот срок? Построить дом, найти женщину и вырастить детей? Стать кем-то большим, чем бродяга с мечом? Сколько теплых рассветов и красочных вечеров? Сколько новых знакомых и друзей можно встретить за 40 лет? Проклятие. За 40 лет можно стать дедом, успеть понянчить внуков. И спокойненько отойти в мир иной, в собственной кровати, в окружении потомков. Орландо приглушенно хохотнул. Подумать только, чтобы кто-то вроде него умер в кровати, да еще в своей. Нет. Он давно знал, что не умрет своей смертью. Рано или поздно тело подведет, дрогнет рука или подвернется лодыжка. Секундное промедление, чужой клинок пробьет сердце. Возможно, найдется кто-то более умелый и быстрый. Всякое может быть. И тем не менее 40 лет. Он действительно мог бы найти сына, породить новых детей и даже жениться. Может быть, даже на Луиджине. Вернуться к ней, помогать с приютом и обучать детей. Под первые седины написать трактат о фехтовании. А теперь что? Что у него осталось? 5 лет? 6? 10? Сколько еще сожрут эти кольца? Орландо положил ладонь на землю, растопырил пальцы и долго смотрел на тусклые полосы желтого металла, обхватывающие указательные, средние и безымянные пальцы. Ладонь покалывает мелкий лесной мусор, в середину уперся угловатый камешек. Над головой пролетела ночная птица, оброненное перо, шикнув, исчезло в огне. Над деревьями поднимается обгрызенная луна, серебряный свет просвечивает сквозь кроны, искажает перспективу, превращая ветви в скрюченные лапы упырей. Парень взял меч, упер двойное острие между мизинцем и безымянным пальцем, придавил, фиксируя, и начал опускать, не отводя взгляда с колец. В последний миг шумно выдохнул и убрал руку. Простые решения слишком соблазнительны, но искалеченные точно не справятся. Тем более, что высок риск подхватить заражение крови и лишиться руки. В задумчивости поскреб округлый шрам от шпаги Гаспара. Вздохнул и спрятал меч в ножны, утер лицо ладонями. Он справится, переживет это все и добьется желаемого, даже если ему остался год. Кривая улыбка растянула губы, напоминая волчий оскал. Раз время сочтено, то какой смысл беречься? Иди на пролом, круши. Пусть каждый, вставший на пути, умоется кровью. Забудь о защите, атакуй. Будь быстрее врага. Устрой бойню, какой свет не видел от начала времен. Пусть все библейские истории покажутся детским лепетом в сравнении с ней. Винченцо всхрапнул и, забормотав, перевернулся на живот, высунулся под плаща руку. Орландо перевел взгляд на него, на ученика. Улыбка сползла с лица. При чем здесь они? Этот бой их не касается, риск не оправдан. Мальчишку просто купил и втянул, не спрашивая, хочет ли тот рисковать головой. Брат. Брат уже помог больше, чем можно было желать. Более того, он до сих пор нормально не ходит из-за сорванных в пыточной ногтей. Орландо вечерами слышит, как он скрипит зубами, стягивая сапоги и меняя повязку на пальцах. Дальше следует идти одному. Пусть отправляются в Европу. Винченцо сможет позаботиться о Красе. А с Папой Римским и Ватиканом он разберется лично. Тем более... Халиф говорил, что понтифик прибудет на святую землю. Как удобно. Одним махом перебить всех, или почти всех, врагов и вернуть шпагу. Орландо дернулся, заметив движение за деревьями, схватил меч за рукоять. В чаще движется серебристая фигура, проходит через деревья и кусты. Следом тянутся сотни таких же. Очертания смазываются, но угадываются человеческие лица, безучастные и умиротворенные. Духи тянутся из чаще вверх по склону, огибают лагерь по одной им видимой тропе. Воздух тихо звенит и полнится шорохами призрачных саванов. Светлячки пляшут вокруг, проходят насквозь, на мгновение расплываясь. Часть призраков откололась от общего потока, закружила вокруг Орландо, пожирая взглядами, словно голодные псы, кость. Лица знакомы. Да, это убитые им за последние полгода. Разбойники, крестоносцы, янычары. «Что?» — зарычал Орландо, выхватывая меч. «Пришли посмотреть, как я сдохну? Ну давайте, подходите ближе». Посмотрим, сможет ли этот клинок убить привидение. Среди хоровода мертвецов мелькнуло лицо Серкана. Орландо вздрогнул и очнулся. Голова свешена на грудь, меч лежит на коленях, а за спиной догорает костер. Глава 50. Утром Крас и Орландо ушли на охоту. Лес на горе кишит мелким зверьем и кабанами. Последние передвигаются стадами, десятками голов. Слышно издалека по довольному хрюканью и треску разрываемого мшистого ковра. Чаще угадываются крики рыси и волчья перекличка. Животные стараются держаться подальше от жилья, ведьмы. Орландо по старой памяти смастерил простецкий лук. Таким шкуру кабана не пробить, но птицу добыть проще простого. Крас, к удивлению мечника, срезал длинную прямую ветвь. Деловито обстругал, конец расщепил на четыре части. Вставил в них рукоять кинжала и тщательно обмотал куском бечевки. Получившееся копье взял наперевес и, сняв рубаху, вымазался грязью. «Ты что творишь?» — спросил Орландо, вскидывая бровь. «Зверье чует запах и разбегается», — пояснил княжеский бастард. «Нужно пахнуть, как лес. Меня этому старый охотник учил. Жди здесь». «Ладно». Орландо опустился на поваленное дерево и продолжил строгать стрелы. Мальчишка, закончив обмазываться и лепить на себя куски мха с лишайником, скрылся в лесу. Орландо некоторое время слышал его шаги, напрягая слух до предела. Затем звуки пропали окончательно. Только в направлении, куда ушел Крас, похрюкивают кабаны. Зверь здесь непуганный, так что такая маскировка ни к чему. Но уж если ребенок хочет проявить себя, почему бы и нет? Спустя полчаса Орландо занервничал, отложил десяток стрел без оперения, поднялся и пошел искать. Пусть кабаны здесь мелкие, но все же кабаны. Порой даже медведи пасуют перед этими демонами в свинском обличье. Сделал два шага. Лес взорвался истошным визгом, к нему подключились десятка-два глоток, и все перекрыл удаляющийся топот. Орландо сорвался с места, выхватив меч. Если он камень режет, то и кабана рассечет. Лавируя меж деревьев и перепрыгивая валежины, вырвался на крохотную полянку у ручья. Под деревьями стоит вымазанный грязью Крас, копьем пригвоздил к земле молодого кабанчика. Давит на древко всем весом, зверь сучит лапами, жалобно всхрюкивает. Бусинки глаз затягивает пеленой смерти. «Видишь!» — воскликнул Крас, широко улыбаясь. «Я ж говорил!» «Да», — пробормотал Орландо, неловко пряча меч в ножны, ткнул большим пальцем за спину. «Я пока за одеждой, а ты вымойся, а то Винченцо за лесного духа примет». Кабанчика споро разделали, мясо промыли в реке и, завернув шкуру, понесли в лагерь. Винченцо едва не расплакался, увидев свежую и сочную поросятину, расцеловал Краса в щеке, стиснул Орландо в объятиях. Бросился разводить костер и замешивать в котелке соус, в котором нужно вымочить мясо перед жаркой. Вскоре меж деревьев потек манящий аромат. Орландо сидит у костра с натянутой улыбкой. Из головы не идет вчерашняя ночь. Мясо кажется безвкусным, хоть и тает во рту, исходя ароматным соком. Жир стекает по пальцам, капает на землю. В кустах копошатся мелкие хищники, привлеченные запахом. «Ты чего такой печальный?» — спросил Винченцо, облизывая пальцы правой руки, а левой хватая бурдюк с мельным напитком из меда и трав, прикупленный на всякий случай. «Не нравится свинина?» «Очень вкусно», — сказал Орландо, отводя взгляд. «Тогда что с тобой?» Мечник вздохнул, поднял взгляд и сказал твердо, чеканя каждый звук. «Тебе и мальчишке следует отправляться в Европу, как только мы покинем эту пустыню. Без оглядки». Поляну накрыл купол тишины, даже зверье в кустах замолкло, почуяв перемену настроения. Крас перестал жевать, натужно проглотил, не сводя взгляда с учителя. Винченцо выронил кус мяса, тот рухнул между ног в примятую траву. Из ниоткуда появился муравей, припал к капельке жира и быстро скрылся, зазывать собратьев за добычей. «Погоди, погоди!» — вскрикнул брат, выставив ладони. «Ты что это удумал?» «Это мой бой», — сухо сказал Орландо. «Для вас слишком опасно. Поверь, все, что было раньше, покажется приятным сном в сравнении с грядущим. Езжай домой, возьми мальчишку и повидай племянников, сестер». «Нет, нет. По-твоему, я брошу брата?» — закричал Винченцо, вскакивая. «Не родного», — рявкнул Орландо, поднимаясь. «А меня вы спросить забыли?» — сказал Крас, вскидывая руку и откусывая кусочек пережаренной свинины. Парни перевели взгляд на него. Мальчик откашлялся, откусил еще раз, тщательно прожевал. С другой стороны полянки всхрапывают кони, косятся на людей, как прохожие на рыночную драку. Крас проглотил, отхлебнул воды из бурдюка и сказал: «Не поеду я ни в какую Европу, пока это все не закончится». «Это еще почему?» — спросил Орландо, поднимая бровь. — «Во-первых, ты меня не доучил, а обещал. Во-вторых, мне интересно. «Серьезно, я всю жизнь прожил в лесу, и все это», — сказал Крас, обводя поляну рукой. «Огромное интересное приключение, и ты его у меня не отнимешь. Вы оба можете умереть. А если убежим, — рассудил Крас, — будем жить вечно». Глава 51. Песок кажется белым от жара, кони идут, понурив головы, накрытые влажной тканью. Орландо шагает рядом, оглядывая пустыню. Винченцо запряг своего коня в телегу, давая отдохнуть скакуну Краса. Мальчишка, подражая учителю, шагает в тени лошади. Песчинки скрипят под ногами, норовят забиться в обувь и под одежду. Проклятый участок остался далеко позади, то и дело встречается колючий кустарник, древние колодцы и путевые столбы. Несколько раз издали видели проходящий караван. «Кровать хочу», — пробормотал Винченцо, запрокидывая лицо к прокаленному небу. Пылающий диск солнца карабкается к зениту, выжигает тени. Впереди по тропе воздух рябит, образуя смутные картины. Орландо сложил ладонь козырьком, глянул на брата и спросил. «Зачем?» «Спать хочу нормально, не в мешке на песке. Хочу, чтобы меня будила не жара, а теплая девка». «Где ты здесь собрался девку найти?» — вклинился Крас. «Здесь край строгий. Добрые женщины только в портовых городах или на большом караванном пути». «А вдруг случится чудо?» — огрызнулся Винченцо. «Я слышал, в некоторых племенах принято путнику на ночь отдавать жены дочерей». «Это на севере», — сказал Орландо, всматриваясь в дорогу. «Я тоже слышал». Парень резко обернулся и остановился, глядя на верхушки барханов, пока конь проходит мимо. Положил ладонь на рукоять меча. Винченцо подъехал к нему и спросил с высоты седла. «Что такое?» «Так показалось. Должно быть, перегрелся». Дорога петляет, из-под наносов песка выглядывает спекшаяся земля, некогда бывшая руслом реки. Орландо на ходу подхватил округлый камень, подбросил на ладони, выхватил меч и, поймав, хряснул по плоскому ребру навершием рукояти. Хрустнуло, и камень треснул. Парень спрятал меч, осторожно развел половинки, улыбнулся, глядя на отпечатавшуюся в камне спиральную раковину. Передал Красу, говоря с улыбкой. «Держи, сувенир». Глаза мальчишки округлились, он завертел нежданный подарок, поскреб ногтем, озадаченно воскликнул. «Как она там оказалась?» «Не знаю, может, разозлила Бога в дни творения, а может, дьявол шутки ради затолкал», — сказал Орландо, пожимая плечами. «Я часто такие находила в высохших руслах или песчаных карьерах». Мальчишка спрятал половинки в карман, на лице расцвела улыбка. Горячий ветер откидывает волосы, заметно отросшие за последние месяцы, на бок. Винченцо подмигнул брату, закинул одну ногу на седло и приложился к бурдюку. Постепенно солнце, словно бы нехотя, накренилось и начало неспешный спуск к горизонту. Тени удлиняются, а воздух напитывается прохладой. Орландо в который раз подивился скорости смены температуры в пустыне, набросил плащ на плечи, поправил ножны на поясе. Мальчишка дремлет в повозке, закинув ноги на борт, а руки за голову. У него первая смена в карауле. Женский вопль распорол звук шелеста песчинок и скрипа колес. Кони вскинули головы, тревожно заржали. Винченцо и Орландо, не сговариваясь, послали их в галоп, выхватывая оружие. За ближайшей дюной перевернутая телега с обломанной осью, налетевшая на торчащий из песка булыжник и потерявшее колесо, теперь лежащая чуть дальше. Под телегой сидит девушка в подранной одежде, прижимающая руку к груди. Волосы пробиваются из-под съехавшего платка и сине-черные и блестящие. Кожа загорелая до черноты, но глаза пронзительно зеленые, с крошечными крапинками. Завидев путников, заголосила, протягивая руку и заливаясь слезами. Винченцо соскочил с коня, бросился к ней и, упав на колено, протянул бурдюк. Помог напиться, придерживая голову. Девушка пьет жадно, драгоценная влага стекает по подбородку, пропитывает одежду, обрисовывая крупную грудь. Винченцо набросил ей плащ на плечи, помог выбраться и проводил к повозке. Подставил колено, как ступеньку, Крас протянул руку. «Что случилось?» — спросил Орландо, оглядывая спасенную. «Разбойники!» — выпалила девушка, кутаясь в плащ. «Напали, родных перебили, лошадей угнали. А я спряталась под телегой. 2 дня, без воды и еды». Голос у нее надорванный, но сохранивший нотки женских чар. Руки мелко трясутся, взгляд перебегает с лица на лицо. От одного вида колдовских зеленых глаз вдоль хребта проскакивает молния. Крас протянул девушке вяленое мясо, и та начала грызть, как оголодавшая кошка, заливаясь горючими слезами. «Разбойники, значит», — пробормотал Орландо, оглядываясь на телегу. «Сколько их было?» «Не знаю», — всхлипнула спасенная. «Мы их найдем и покараем», — прорычал Винченцо, хватаясь за меч. «Куда они ушли?» Девушка махнула рукой дальше по дороге, зашлась рыданиями, продолжая вгрызаться в кусок мяса. Орландо медленно кивнул, положил ладонь на плечо Винченцо, чуть сдавил и сказал веско. «Успокойся, за 2 дня они могли далеко уйти. Сначала привал, мы устали, а кони тем более. Завтра довезем ее до ближайшей деревни по пути». Он повернулся к девушке и спросил. «Там ведь впереди есть деревня?» «Да, спасибо вам. Я думала, умру». «Не за что», — буркнул Орландо, махнул рукой. «Становимся на привал». Глава 52. Девушка трясется и жмется к Винченцо. Парень млеет и, глупо улыбаясь, твердит, что защитит и убережет. Крас поглядывает на него с легкой завистью и продолжает кидать кинжал в песок. Орландо в задумчивости осматривает место стоянки, прикидывает в памяти направление и оставшийся путь. До деревни, если верить девушке, полдня пути. Придется делать значительный крюк, но им все равно нужно пополнить припасы. Совместить доброе дело с полезным – какая удача. Орландо глянул на брата и вздохнул. Как бы молодой барон не решил оставить красавицу при себе. Вон как смотрит. Нищий на золотую монету и то спокойнее реагирует. Солнце скрылось за барханом, и на лагерь легла густая тень. Расположились они подальше от места, где напали разбойники. Так настоял Винченцо, не хотел травмировать спасенного. Орландо закатил глаза, но согласился. Обойдя стоянку, расседлал и стреножил коней, дал напиться и подвязал к мордам мешки с овсом. Подумав, начал чистить бока жесткой щеткой, прислушиваясь к разговорам сладкой парочки. Девушка рассказывает о путешествии в другой город, куда ее семью погнала крайняя нужда. О маленьком брате, оставшемся у старших родственников из-за болезни, ослабившей настолько, что он едва мог передвигать ноги. Наевшись и смочив горло водой, она предложила спеть, и Винченцо с радостью согласился. Калема, как представилась девушка, встала у костра. Отсветы пламени легли на лицо, придав резкости и подчеркнув огромные зеленые глаза. Откашлявшись в кулак, она запела красивым высоким голосом на неизвестном Орландо языке. Играя словами и интонациями, то понижая, то повышая голос, она плавно жестикулирует, привлекая внимание. Воображение, помимо воли, начинает рисовать смутные образы цветущих садов и молодоженов, обнявшихся в тени яблони. Крас перестал кидать кинжал, перевел на Калему взгляд и сел на песок, подперев ладонями подбородок. Орландо перестал чистить коней, а те навострили уши и выворачивают шеи, перестав есть. Голос разносится по пустыне, перекрывая шорох песчинок и гул ветра на вершинах барханов. «Ей не хватает музыки», — подумал Орландо. «Будь с девушкой, команда бродячих менестрелей, о! Она могла бы выступать на пирах феодалов и при дворах королей, даже императоров. Забавно складывается людская жизнь. Имея такой талант, она здесь, ограбленная и настрадавшаяся». Сердце защемило. Орландо провел ладонью по груди, не понимая, от жалости это к девушке или из-за песни. Уголки глаз защипало, парень недоуменно коснулся, на кончиках пальцев осталась влага. Крас шумно шмыгает носом, утирается рукавом. Винченцо глотает горючие слезы, лицо кривится, а по щекам пролегли блестящие дорожки. Стоило песне закончиться, как на пустыне навалилась тягостная тишина. Даже ветер затих, будто ожидая продолжения. Калема опустилась на колени, протянула руки к костру и неуверенно улыбнулась. «Простите, это меньше, чем я могу отплатить за спасение». «Ничего, это более чем достаточно», — воскликнул Винченцо, утирая слезы белым платочком, который непонятно где прятал все путешествие. «Великолепная песня», — добавил Крас, хлопая в ладоши. «Я такого не слышал даже при княжеском дворе». Орландо промолчал, слова излишни. Подошел к костру, кивнул ученику и на спальник близ огня. Повернулся спиной, закрыл глаза, мгновенно провалившись в чуткий сон. Сегодня первым дежурит Крас, затем Винченцо, а ему достался самый сложный час перед рассветом, когда мир особо холоден и сер, а тело требует сна. Сквозь небо пробивается шорох песка под ногами, треск деревяшек и приглушенные голоса. Вскоре они уступили место сонным схрапаниям коней. Орландо проснулся от легкого прикосновения к плечу, открыл глаза и воззрился на зевающего Винченцо. Тот прошептал, прикрывая рот ладонью. «Твоя очередь». Потом проковылял на другую сторону от костра и лег рядом с мирно спящей девушкой. Та забормотала и, не просыпаясь, прижалась к парню, спрятала лицо в кулачках, будто крохотный зверек. Орландо отвернулся от огня, сел, положив ножны на колени. Чувство чужого взгляда свело затылок. Мечник обернулся, все спят, а умирающая луна заливает барханы мертвенным светом. На востоке небо светлеет, звезды тускнеют и пропадают одна за одной. Солнце покажется еще не скоро, но его жаркое дыхание потихоньку наполняет мир. Нюх подсказывает, что скоро выпадет роса. Устав от одной позы, Орландо поднялся, держа ножны в левой руке. Потянулся всем телом до сочного хруста в плечах и хребте. Вновь оглянулся на новую попутчицу. Спит мирно, лицо разгладилось, став почти детским. Под веками быстро двигаются глаза, будто следя за мухой. Губы томно приоткрыты, показывая кончики передних зубов. И вот такую красавицу разбойники упустили? Ах да, она пряталась под телегой. Парень медленно потянул меч из ножен, плавно крутанул кистью и отошел от костра в темноту. Двигаясь нарочито медленно, начал отрабатывать взмахи и приемы с кривым клинком. Нужно привыкать фехтовать медленно, ловить врага на ошибках и контратаковать вместо привычной скоростной нарезки. Следя за движением ног и отводя удар воображаемого противника, Орландо поймал себя на странные мысли. Он даже рад в какой-то степени, что болезнь не дает разогнать темп, выходящий за пределы человеческих возможностей. Полагаться на одну скорость – путь никуда. Так что можно воспринимать недуг как благо для мастерства меча. Странный подарок, который поможет отточить навыки до предела. Орландо криво ухмыльнулся и перехватил меч двумя руками, закрутил простецкую мельницу, следя за шагами, дыханием и уравнивая их с движением клинка, так, чтобы каждый удар приходился на шаг и выдох. Чужой взгляд пробил лопатку и прошелся у сердца раскаленной спицей. Парень развернулся, вскидывая меч и прижимая рукоять к левому уху. Никого. Только пустыня, костер и спящие путники. Глава 53. День проходит тягучим чередом. Орландо поупражнялся с красом, уделив внимание правильному парированию мощных ударов. Отметил про себя, что малец таки научился правильно двигать ногами. Винченцо устроил девушку в повозке, а сам сел на козлы. Спасенная щебечет без умолку, рассказывая истории сомнительной важности. Слухи о войне, от которой бежала ее семья, о казнях в столице и растущих ценах. Молодой барон развесил уши и с умным видом кивает. Порой вставляет пару словечек, а девушка, радуясь такому вниманию, продолжает щебетать. Кони шагают размеренно, ловя гривами слабый ветерок. Небо мучительно чистое, прокаленное до синевы. Воздух еще хранит остатки утренней прохлады, но та быстро испаряется под палящими лучами. Пустыни нехотя отступают, все чаще попадаются островки земли, поросшие кустарником. Дюна уступает место холмам и чахлым деревьям. Орландо покачивается в седле, держа коня позади всех. Сонно поглядывает на девицу в телеге и на краса, гордо скачущего впереди. Паренек действительно выглядит дворянином в изгнании, красивый, в дорогой, пусть и потрепавшейся одежде. Орландо невольно вспомнил себя, всего лишь несколько лет назад, ходившего в разных обносках, зачастую босиком, но со скивоной на поясе. Да, деньги тогда, если и появлялись, то сразу уходили на еду и лекарства для Серкана. Потом была жизнь наемника, когда у него впервые появились лишние монеты. Сейчас на нем приличная одежда, на поясе чудесный меч. Можно сказать, жизнь удалась, жаль только осталось ее совсем немного. Под копытами гремит сухая земля, скрипят колеса, а девушка указывает дорогу. Солнце карабкается к зениту, стремясь убить и намек на спасительную тень. Деревушка лежит в стороне от дороги, близ реки, делающей в этом месте петлю и убегающей в пустыне, чтобы сгинуть в песках. На горизонте виднеются горы, с которых река и берет разбег. На небольшом привале Винченцо подошел к Орландо, занятому правкой ножа. Откашлялся в кулак и сказал: «Думаю, нам надо будет остаться в деревне до утра». «А не долго ли?» – спросил Орландо. «День только начался». «Кони устали от перехода по пустыне, да и нам нужен отдых. Взгляни на себя. У тебя глаза ввалились, а мешки под ними. Там прятаться можно. Нам всем нужно нормально отдохнуть, выспаться без затей. Лучше не один, а два дня». Орландо хотел было возразить, но прикусил кончики языка, медленно кивнул. «Брат прав, отдых действительно нужен. Кто знает, насколько сложной выдастся дорога впереди. Повозку нужно подлатать, коней перепутковать, а людям хорошо наесться. Хотя Винченцо наверняка просит ради девушки, хочет побыть с ней подольше. Что ж, это его право, тем более, когда решение полезно всем». Продолжая точить нож, услышал краем уха голосок Калемы. «Почему ты спрашиваешь разрешение у него? Ведь ты барон». «Потому что он мой старший брат», — с улыбкой отвечает Винченцо. «Так выходит, и он барон?» Нет, у Орландо нет титулов, по крайней мере, официальных. Ничего не понимаю, пробормотала девушка. У франков всегда такие сложности. Не то чтобы, просто у нас особый случай. А мальчик Крас. О, он вообще сын светлого князя Славов. Как бы это пояснить? Точно, это как сын халифа. А почему он здесь, а не во дворце? Тут тоже особый случай. Есть хочешь? Деревню было видно издалека, окруженную возделанными полями. Глиняные дома, широкие улицы, на удивление мало людей, в основном путники, решившие пополнить припасы. Орландо распознал их издали, по обозам и верблюдам. Деревенские работают в полях, по всей видимости. Земледелие близ пустыни – тяжелый труд, требующий полной отдачи. На въезде их пристально оглядела группа охранников каравана. Сухопарые мужчины с жидкими бородками, одетые в светлые одежды и с кривыми мечами на поясах. Один задержал взгляд на Калиме, но девушка быстро спряталась за бортиком, накрыла лицо платком. Мужчина шагнул к ним, но остановился, смерив группу взглядом. Винченцо выше на две головы любого из них, шире в плечах. Орландо хоть и суше, но все равно выше, да и выглядит довольно опасным из-за своего клинка. Во дворе местной таверны двое парней взяли коней и отвели в стойло, где те с шумом начали пить из корыта с проточной водой. Путники вошли внутрь. Главный зал, на удивление, широк, вдоль стен стоят столы с лавками. Хозяин, дородный лысый мужик в засаленном переднике, стоит за стойкой. При виде новых посетителей подобрался и широко улыбнулся, демонстрируя желтые зубы. «Проходите, проходите, рад вас видеть, чего желаете?» Орландо пошел к нему, пока остальные направились к свободному столику в дальнем углу. Оперся о стойку и положил перед хозяином золотую монету. «Еды и питья, хороших, комнаты на пару дней». «Свободные есть. Найду вам сколько?» «4. Хотя нет, 3. Парень будет с девушкой». «Хорошо. Есть чего желаете пить?» «Я же сказал. Всего, что есть хорошего. Того и желаем». «Слышал, слышал. Да только вдруг вам религия запрещает коров кушать, али свиней? Пить вам чай или можно вино?» «Коров?» – переспросил Орландо, вскидывая бровь. «Это что за религия? Ладно, свиней, но коров?» «Народ всякий бывает», — ответил хозяин, пожимая плечами. «У нас тут рядом пролегает главный торговый путь, что потом вообще сливается с шелковым путем. Так что я и не такое повидал». «Собственно, что будете?» «Нам мясо. Давай телятину. Хоть свежее, съедобное. Вина?» «Да». Заказ принесли на удивление быстро. Поставили тарелки с жареным мясом и овощами. Добавили кувшин финикового вина и глиняные стаканы. Винченцо сразу налил и сделал большой глоток, блаженно закатил глаза и причмокнул. Не тосканское, но все равно хорошо. Орландо нарезает мясо ножом, накалывает и отправляет в рот, предварительно завернув кусок хлебной лепешки и добавив овощей. Нормальная приготовленная еда, не пресная похлебка или жареное над огнем мясо. Как же мало человеку для счастья надо. Калема перекусывает овощами, косясь на мясо со странным выражением. «Не любишь телятину?» – спросил Крас, поглядывая на нетронутый кусок жадными глазами. «Да, мне от нее плохо», – пробормотала девушка. «Бери, я не слишком голодна, овощей хватит». К вечеру заведение наполняется посетителями, караванщики с охраной, одинокие путники и прочий бродячий люд. Орландо зевнул и отправился к себе в комнату, которую с готовностью показал смуглый мальчишка, едва ли старше Краса. За стенами комнаты спутников, кровать стоит у окна, а дверь закрывается изнутри на засов. Орландо повалился на соломенный матрас, раскинул руки и блаженно вздохнул. Да, Винченцо был совершенно прав. Иногда нормальный отдых необходим, как воздух. Сон навалился, стоило веком сомкнуться. Орландо погрузился в калейдоскоп смазанных видений из прошлого. Вот он идет с Луиджиной через замерзший лес. А вот бредет по Риму, а за спиной рассыпается дворец папы. Гаспар широким взмахом старается отрубить руку, но получает косой удар в грудь, отшатывается и орет, широко распахивая рот. Орландо проснулся, осознав, что вопят на первом этаже. Множество глоток надрывается, но крики обрываются один за другим. Орландо подскочил, хватаясь за ножны. Ладонь мазнула по пустому месту. «Какого?» — выдохнул парень. На шею лег шелковый шнур, сдавил, круша гортань. В поясницу уперлось тонкое колено, надавило, понуждая выгибаться и падать на колени. Ухо обдало горячим и влажным дыханием. Глава 54. Орландо хрипит, царапает горло, силясь ухватить шнур. Душитель давит на поясницу сильнее, откидывается всем телом. Франк выпрямился, напрягая шею под загорелой кожей, струнами натянулись жилы, застыли, окаменев. Запустив руку за спину, подцепил врага двумя пальцами за ноздри и рванул через себя. Звучно треснуло, и давление на горло исчезло. Орландо сорвал шнурок и развернулся. Между стеной и кроватью стоит мужчина с кожей цвета кофе с молоком. Одна нога коленом на матрасе, обритый с большими черными глазами. Зажимает нос ладонями, меж пальцев струится кровь. «Какая встреча!» — прохрипел Орландо, потирая продавленную кожу на горле. Сглотнул и сморщился. «Или это не ты на меня напал по приказу халифа?» Мужчина убрал ладонь от разорванного носа, вышел из-за кровати. Руки у него несуразно длинные, с мощными предплечьями. Плечи округлые, с проступающими жилками. Кровь стекает по лицу, а черные глаза сверлят Орландо с дикой ненавистью. Незнакомец сгорбился и рванулся, вытягивая руки к шее. Парень перехватил запястье, безжалостно вывернул до хруста в локтях, будто лапки кузнечика. «Не», — процедил Орландо, — «тот был шустрее». Дернул на себя, одновременно ударяя ногой в живот. Смачно хрустнуло, и локти выгнулись под прямым углом. Глаза незнакомца закатились, показав мраморные белки, покрытые тончайшими красными жилками. Орландо брезгливо оттолкнул, и когда тот куклой грохнулся об пол, наступил на горло. Огляделся и обнаружил меч в ножнах на подоконнике. Торопливо схватил и бросился к двери. Тычком сбил засов и выбежал наружу. В таверне царит хаос, внизу охранники душат засидевшихся караванщиков. Из комнаты доносятся звуки борьбы и затухающие хрипы. Орландо выругался, побежал к комнате брата, толкнул дверь. Заперто. Меч с готовностью выскользнул из ножен и прошел через доски. Парень ворвался внутрь и застыл. Винченцо о чем-то яростно спорит с девушкой, жестикулирует, позабыв, что в руке меч. С лезвия капают густые красные капли. Под ногами лежит душитель, похожий на того, что остался в комнате Орландо. Спорщики застыли, глядя на ворвавшегося Франка. Девушка вскрикнула, прижала руки к груди. «Я гляжу, у вас все нормально», — сказал Орландо, оглядывая мертвеца. «Какой там нормально?» — крикнул Винченцо, указывая на Калему. «Она знала, что здесь эти... пхусиганы... тьфу... пхосингары. Я тебя предупредила. А остальных...» «Тихо!» — рявкнул Орландо. «Позже разберемся. Надо краса спасать». «Его не тронут», — быстро сказала Калема. «Они не убивают детей. Нужно уходить. Быстрее». «Уходить?» — переспросил Орландо. Губы растянулись в хищной улыбке, обнажившие клыки. «Зачем? Винченцо, иди к красу. А я тут. Разомнусь». Оставив парочку, вернулся в коридор и начал спускаться по лестнице, нарочно топая. Охранники-душители озадаченно возрились на него, выпустив жертв. Выжившие, хрипя, корчатся в ногах, выпучив глаза и раскрывая рты. Орландо спрятал меч в ножны, сошел с лестницы, хрустя костяшками пальцев. «Веселитесь, ребята, не против, если я тоже? Давайте так. Я без меча. Идет?» На него бросились сразу трое. Первому Орландо раздавил кадык прямым ударом. Увернулся от захвата и трижды ударил в висок. Оставшийся попятился, озираясь на сообщников. Франк вырос перед ним и одним ударом вмял нос. Душитель вздрогнул и осел на пол. Оставшиеся переглянулись и выхватили кривые сабли. «А!» — выдохнул Орландо, берясь за рукоять. «Все-таки хотите рутины?» Бороздчатый меч с опаздывающим шелестом выскользнул из ножен. Рассек двоих набегающих. Орландо закрутился, отбивая выпады, уворачиваясь от ударов, слишком медленных и неумелых, чтобы представлять опасность. Душители наваливаются, как деревенские мужики, стремясь взять числом, мешают друг другу. Орландо закатил глаза, перехватил очередной выпад плоскостью клинка, отвел и наотмашь рубанул. Раздвоенное лезвие прошло через две шеи, как через туман. Парень завертелся, ускоряя клинок за счет инерции. Последний душитель выронил меч, попятился и, развернувшись, бросился бежать к двери. Орландо дал ему пересечь половину зала, подбросил меч на ладони, поймал за навершие и швырнул. Клинок со свистом вспорол воздух, ударил в удаляющуюся спину и вошел по гарду. Убийца вскрикнул и, запнувшись, рухнул лицом вниз. Торчащее из груди острие пробило пол. Орландо вздохнул, оглядел мертвецов и стонущих придушенных. Отряхнул ладони и неторопливо пошел за мечом. Калема смотрит на учиненный погром круглыми глазами. При взгляде на Орландо вздрагивает, и на личико набегает тень суеверного ужаса. С трясущихся губ срывается нервное «Муруган». Тела пхосингаров деревенские утащили в ночь, пол затирают влажными тряпками. Выживших караванщиков припроводили к лекарю. Хозяина так и не нашли, как и часть работников. Должно быть, сбежал, осознав, что сообщники погибли. Орландо сидит, закинув ноги на стол, подтягивает вино из кувшина. Напротив Винченцо и Крас. Мальчишка судорожно сжимает кинжал. Девушка стоит рядом, опустив голову и нервно перебирает пальцами. «Он прятался под кроватью», — говорит Винченцо, жестикулируя. «Если бы Калема не предупредила, я был бы мертв». «Если бы не она, мы бы здесь не ночевали», — заметил Крас, зыркая на девушку. «Подставная таверна для заезжих путников. Фальшивая трагедия, заманивание», — сказала Орландо, покачивая кувшином. «Что скажешь в оправдании?» Калема вздохнула, подняла взгляд на Франка, губы мелко трясутся, а глаза мокры от слез. Медленно опустилась на колени и склонилась, вытягивая руки. Протараторила. «Прости, Муруган, я не желала зла. Меня унуждали страхом. Пхосингары есть везде, они найдут любого неугодного. Что мне оставалось?» Орландо задумчиво отхлебнул вина, перевел взгляд на Винченцо. Вздохнул и махнул рукой. «Решай сам, что с ней делать».